Отбросив тлеющий труд, князь отошел от масляного фонаря и с видом заправского проводника по античным развалинам широким жестом обвел подвал. «Перед вами, любезный друг, плоды научных увлечений моего предка. Звали его Угоччонне. И жил он в те далекие времена, когда естественные науки были еще в младенчестве. Но жажда познания его сжигала нешуточная, и однажды ему захотелось узнать, наконец, как же расположены в теле человека кровеносные сосуды. Мой предок был человеком целеустремленным, последовательным и терпеливым. После многочисленных опытов он отыскал, наконец, состав, который, будучи введен в жилы, распространяется по всему телу и твердеет. Как вы, должно быть, догадываетесь, для успеха дела, то есть для создания подробнейшего экспоната, смесь эту следовало вводить живым людям. Но в старые времена наши предки не знали нынешних новомодных словечек вроде гуманизма и прав человека, и на многое смотрели проще. Повторяю, речь шла о благородной одержимости ученого, стремящегося раскрыть тайны природы или, если угодно, Творца. Чудесные раритеты, не правда ли? «Омерзительные», — сказал Пушкин искренне. «Полноте! Пообщавшись с ними, вы вскоре перемените мнение». Он хихикнул, повернулся и неторопливо прошествовал к двери, оказавшейся и в самом деле низкой, тяжелой. Тот же сильный толчок швырнул Пушкина на пол, а в довершение чья-то тяжелая лапища наподдала по затылку так, что перед глазами вспыхнули звезды. Когда он вскочил весь перепачканный, с гудящей головой и расплывавшимися перед глазами разноцветными пятнами, в подвале уже не было никого, кроме него и неподвижных скелетов, увитых, словно жутким кружевом, сетью окаменевших кровеносных сосудов. Первым делом он, ругаясь про себя последними словами, поспешил к двери, навалился плечом и тут же оставил попытки. Это было все равно, что попытка сдвинуть в одиночку постамент медного всадника. Темные доски, наверняка приличной толщины, окованные полосами толстого железа, очень, возможно, выдержали бы и пушечное ядро. Не потому ли ему с издевательским пренебрежением оставили оба пистолета? Пушкин достал один, задумчиво навел на дверь и тут же опустил. Даже пробовать не стоило. Бессмысленно. Особого страха не было, скорее уж досада, в первую очередь на себя, за то, что и в самом деле оказался легкомысленным, не продумал все до конца. Действительно, следовало ожидать чего-то подобного, но все же средь бела дня, не так уж далеко от большого современного города. Само собой разумелось, что нечисть бессильна при свете дня и не способна предпринять какую-то гнусность до самого заката. Что это шуршит? Он обернулся и едва не закричал. Скелеты уже не полусидели у стен в беспомощной позе, а неуклюже поднимались, царапая каменные стены костяшками пальцев, и некоторые из них, проделавшие это быстрее остальных, уже утвердились на ногах, сначала покачиваясь, но все более и более уверенно, удерживая равновесие, направились прямо к нему. Пушкин почувствовал спиной холод железных полос. Оказывается, он успел прижаться спиной к двери. Скелеты надвигались всей оравой, взяв его в полукольцо, щерясь застывшими улыбками, вытягивая руки, причудливо увитые артериями, венами и вовсе уж тонюсенькими сосудиками, незаметно сходившими на нет. Сталкиваясь и задевая друг друга, они производили мерзкий костяной треск и скрежет, от которого выворачивало наизнанку. Ударил выстрел, оглушительный под низкими сводами подземелья. Пушкин и сам не заметил, когда выхватил пистолет. Он прекрасно видел, что не промазал, и его пуля снесла оказавшемуся ближе всех всю верхнюю часть черепа вместе с пустыми глазницами, но жертву естествоиспытательской страсти угоченне это ничуть не остановило. Скелет надвигался все так же уверенно, не теряя равновесия. В следующий миг Пушкина схватило множество костяных пальцев, проникших под сюртук, под рубашку, влепившихся в волосы, в уши, лезущих даже в рот. Под неумолчный костяной шелест его дергали, царапали, потом принялись щекотать, и он поневоле заливался дурацким смехом, не в силах удержаться. Перед глазами мельтешили пустые глазницы, желтые кости. В темнице стоял густой запах тления, пыли и еще чего-то трудноопределимого, но, несомненно, омерзительного, запах смерти, склепа, небытия, отвратительного посмертного подобия жизни. Щекотка стала мучительной. Он изнемогал от истерического хохота, понимая краешком ясного сознания, что этак его могут защекотать и до смерти, в точности как русалки, о которых с оглядкой рассказывают дома, в деревнях. Из глаз текли слезы, запах склепа душил, смех напоминал уже надсадный кашель, раздиравший грудь. Внезапно стало легче. И Пушкин не сразу понял, что бессмысленные костяки отхлынули, стояли теперь в нескольких шагах от него, слабо пошевеливая конечностями. Кто-то сильно дернул его за панталоны, и Пушкин, все так же прижимаясь спиной к двери, посмотрел вниз. Справа, все еще цепляясь за его одежду и глядя снизу вверх, стояла маленькая девочка, едва ли не младенец, красивенькая, как кукла хорошей работы, с золотистыми локонами и прозрачными серыми глазами, бледная и улыбавшаяся вполне дружелюбно. «Благородный сеньор, дайте соль до бедной сиротки», — протянула она нежным, умоляющим голоском. Это было так неожиданно, что Пушкин долго смотрел на нее, не в силах ворочить языком в пересохшем рту. «У меня нет», — еле выговорил, наконец, он первое, что пришло в голову. Девочка прощебетала. «Не будет ли сеньор в таком случае настолько добр, что отдаст бедолашке свою печенку?» И едва Пушкин успел осознать смысл ее слов, золотоволосое создание яростно фыркнуло на него, будто рассерженная кошка. Ее милое личико исказилось жуткой гримасой, и во рту блеснули острые белые клыки. Он шарахнулся, уже не владея собой, с размаху ударил ногой дьявольское отродье. Девочка отлетела к стене, ударилась о холодные, покрытые плесенью камни, и во мгновенье око свернулось темным комком, который превратился в черного паука размером с крупную собаку. Паук проворно, с нереальной быстротой взбежал по стене на сводчатый потолок, совершенно беззвучно замер над головой Пушкина и выпустил белесоватую нить длиной с аршин с прозрачной каплей на конце. Пушкин шарахнулся в сторону. Паук, зло посверкивая восемью красными глазками, моментально передвинулся так, чтобы вновь оказаться у него над головой. Откуда-то, то ли с потолка, то ли из ближайшего угла, послышался все тот же заливистый детский голосок. «Какая чудная игра, драгоценный сеньор, не правда ли? Не беспокойтесь, у нас бездна времени, мы еще только начали». «Не уважите ли почтенного хозяина? Не сделаете ли ему маленький подарок?» «Сгинь!» — воскликнул он. «Сгинь, рассыпься, нечистая сила!» Бесполезно. Вокруг ничего не изменилось. Все так же стояли перед ним скелеты, в чьем неумолчном костяном шорохе уже чудилось некое перешептывание. Все так же висел над головой черный паук, а справа заплесневелые камни, казавшиеся до того твердыми и монолитными, вдруг начали изменяться. Там выпячивался огромный бугор, на глазах превращавшийся в здоровенную, выше человеческого роста рожу. Уже можно было различить карикатурное подобие глаз, бровей, широкого рта с зубами-кирпичами и высунувшимся языком шириной со скатерть. Рожа смачно чавкнула, почти окончательно сформировавшись, облизнула толстенные губы и басовито произнесла: «Давайте его сюда! Голодно!» Изо всех сил Пушкин пытался внушить себе, что все происходящее — наваждение, сатанинская иллюзия, шутки черта, но собственные чувства противоречили, утверждали, что вокруг царит доподлинная реальность. Скелеты двинулись к нему, растопырив руки, выстраиваясь так, чтобы теснить в сторону скалящейся рожи того же цвета, что и замшелые камни, нетерпеливо понукавший, чавкавший совсем уже рядом. Светлое пятно мелькнуло в дальнем конце подвала, смутно различимое сквозь костяки, как через редкий березняк. Подступавшие скелеты вдруг расступились. Да что там, разлетелись в стороны. Иные так беспомощно упали на карачки, что Пушкин, несмотря на трагичность момента, едва не улыбнулся. Графиня Катарина де Белотти, все в том же палевом платье, какого не постыдилась бы ни одна петербургская щеголиха, буквально проложила себе дорогу локтями через толпу скелетов, распихивая их бесцеремонно и без тени брезгливости, ухватила Пушкина за руку и потащила в противоположный угол подвала, где он с превеликой радостью увидел распахнутую дверь, низкую и узкую, сделанную столь искусно, что она прежде совершенно сливалась с каменной стеной так, словно была ее неотъемлемой частью. За их спинами нарастал костяной стукаток, приближался, спешил по пятам, к нему примешивалось вовсе уж не людское шипенье и фырканье, чье-то уж никак не человеческое жаркое дыхание опалило затылок. Но девушка уже втащила его в потайную дверцу и шумно захлопнула ее за ними. В дверь заскреблись, но все звуки казались теперь невероятно отдаленными, и остатки здравого рассудка подсказали Пушкину, что угроза миновала. Они оказались в совершеннейшей темноте, где точно так же веяло замшелой сыростью. Графиня проговорила тихо: «Держите голову пониже, здесь невысоко. Пойдемте». Пушкин вслепую двигался за ней, крепко сжав узенькую теплую ладонь, осторожно переставляя ноги, иногда под подошвой хлюпало и чавкало. Он не знал, сколько времени это продолжалось. Казалось, они целую вечность брели по подземному коридору, такое впечатление углубляясь в недра земли. Ход не понижался, не шел под уклон, но так уж казалось. «Осторожно! Ступеньки!» — послышался мелодичный голос графини. Носком башмака Пушкин и в самом деле нащупал ступеньку, широкую, высокую, поднялся еще на несколько. Послышался легонький скрип, и в лицо ему ударил свет, показавшийся ослепительным, но они всего-навсего очутились в крохотном помещении, куда дневной свет хотя и проникал, но через окошечко не больше ладони. Вслед за графиней он нырнул в очередную дверь, прошел по длинному коридору с целым рядом таких же окошечек, Судя по видневшимся за ними ветвям, они выходили в парк, а ход, вероятнее всего, был проделан прямо в толстой стене старинной кладки. Катарина открыла очередную дверь, и они оказались в самой обычной комнате, представлявшей собой нечто вроде маленькой гостиной. Облегченно вздохнув, графиня опустилась на диван. Пушкин стоял рядом, силясь отдышаться и привести в порядок расстроенные чувства. Несмотря на все пережитое, он во все глаза смотрел на свою спасительницу. Ее платье было перепачкано пылью и плесенью, волосы растрепались, но, удивительное дело, так она выглядела еще красивее, уже не похожая на чопорную светскую даму из итальянского палаццо. «Вы были неосторожны», — сказала она с укором. «Что вы имеете в виду, Катарина?» — бледно усмехнулся он. «Вам вообще не следовало приезжать в этот город». Она вскинула глаза, огромные, прекрасные, сердитые. «Молчите! Я и так знаю всю эту чушь, служба, долг и тому подобное. Какой вы еще юнец! Вы разве не понимаете, что имеете дело с серьезнейшей силой, за которой столетия могущества и опыта? Черт вас дернул рассердить князя! Считаете, нужно было ему уступить? Нужно было вообще не заниматься делами, в которых ничегошеньки не смыслите, — отрезала Катарина. Не изображать рыцаря Беовульфа. Не те времена. Сейчас надо подумать, как незаметно вывести вас отсюда, пока они не всполошились. — Почему вы мне помогли? — спросил Пушкин прямо. Она встала, подошла к нему вплотную и заглянула в лицо с дерзким вызовом. «А что, я должна была вас съесть? Выпить кровь? Вы что, наслушавшись флорентийских сплетен и в самом деле полагаете, что я упырь из фамильного склепа или ведьма с болот? Я чудовище?» В ее дерзости было что-то беспомощное, вызывавшее желание обнять, защитить, спасти. Неведомо, как получилось, но Катарина оказалась в его объятиях, и уже не оставалось никаких сомнений, что он обнимает живую девушку, прекрасную и совершенно реальную. Она закрыла глаза и прильнула к нему, отвечая на поцелуй. С ее губ сорвался короткий стон. Ее ладони легли Пушкину на плечи. И тут же оттолкнули с силой, решительно. «Совершенно не время», — прошептала Катарина с сожалением. «Лучше бы нам поскорее отсюда выбраться. Да и твой сумасбродный дружок уже торчит у входа, грозя разнести тут все к чертовой матери. Он и полицейских притащил. Как будто это могло тебя спасти из подземелий. Значит, он жив-здоров? А что с ним должно было случиться?» Пожала она плечами. «Князь говорил, он тебя просто припугнул». Катарина потянула его за руку к двери. «Конечно, тебе, быть может, и стоило с ним поменяться. Но, в конце концов, тебе виднее. Ты, мужчина, должен решать сам. Пойдем. Выйдем в парк, а там я тебя проведу к воротам». Пушкин шел за ней, все еще не в состоянии привести в порядок мысли и чувства. Слишком много неожиданностей случилось за короткое время. Поразмыслив, он спросил. «Значит, ты не имеешь отношения?» «Увы», — сказала она тихо и печально. «Имею. Я в его руках. Всецело. Знаешь ли, иные жуткие сказки порой основаны на самой доподлинной реальности. Я была молодая и глупая и клюнула на заманчивую приманку. На что? А какая разница? Если мне теперь никуда от него не деться, и ничего нельзя сделать?» Он опомнился настолько, что им руководили теперь не только сочувствие к запутавшейся в колдовских сетях красавицы, но и холодный служебный рассудок. Невозможно и желать лучшего свидетеля, знающего жизнь этого чертова гнезда изнутри, способного рассказать никаких сомнений очень и очень многое, так что ей нужно помочь не из одной доброты душевной. Как сказать? Ты сама признаешь, многие сказки основаны на реальности, а в сказках частенько храбрый человек может расколдовать пленницу колдуна. Катарина остановилась, повернулась к нему. Ее глаза сияли надеждой. «А ты бы смог?» «Что именно?» «Ну вот, начинаешь осторожничать». «Все, что угодно», — сказал он решительно. «Я не верю, что эта публика сильнее нас. Не зря же они прячутся по углам». «Хорошо», — сказала она с задумчивым видом. «Нынче вечером будет маскарад в палаццо Чинерия. Я пришлю тебе билет и костюм. И моему другу тоже. Ну, разумеется. Там мы сможем поговорить свободно, без лишних ушей и глаз». У нее вырвалось едва ли не со стоном. «Если бы тебе удалось...» «Сюда!» Она протянула руку к стене, кажется, что-то нажала, и распахнулась узенькая дверца, за которой был запущенный парк. Солнце стояло значительно ниже, и от деревьев протянулись густые черные тени, меж которыми лениво плавали тени больших птиц, похожих на ворон. Пушкин поднял голову, но никаких птиц над головой не увидел. Снова посмотрел на землю, снова в небо. Не было видно ни единой птицы, но их тени все так же кружили меж тенями деревьев. Катарина заставила его свернуть с дорожки, и они двинулись напрямик по сочной зеленой траве, огибая дворец и пригибаясь, чтобы их не заметили из высоких окон первого этажа. Ворота, как и прежде, были распахнуты настежь, и в них стоял, яростно жестикулируя тростью, барон Алоизиус, пытавшийся побудить двух флегматичных полицейских в форме к решительным действиям. Оба стража закона стояли за воротами с видом терпеливым и словно бы даже чуточку скучающим. Сразу видно было, что все усилия барона бесплодны. «Алоизиус!» — радостно позвал Пушкин. Барон обернулся и бросился к нему, раскрыв объятия. «Сто чертей мне в печенку! Вы живы! Эй, эй! Отойдите от моего друга, я вам говорю, девица!» И он, сжав кулаки, решительно шагнул так, чтобы встать перед Пушкиным, заслоняя его от Катарины. Девушка сделала гримаску и отступила на шаг. «То-то!» — удовлетворенно хмыкнул барон, извлек из кармана клетчатый узелок, торопливо развязал узел зубами и, держа платок, словно гранату, размахнулся. В сторону Катарины полетело облачко какой-то трухи, остро пахнущей чем-то вроде полыни, попала ей на платье в лицо. Она заслонилась ладонью, чихнула, кое-как отряхнула с платья беловато-серые кусочки, больше всего смахивающие на порезанную крупными кусками сухую траву, выпрямилась, спросила с исконно аристократической холодностью. «Сударь, вам никогда не приходилось бывать в лечебнице для скорбных умом?» Барон, выглядевший чуточку сконфуженным, пробормотал. «Ну ладно, ладно, каждый может ошибиться». «Вы невредимый, мой друг. Я уж хотел взять этот притон штурмом. Только эти остолопы никак не желают олицетворять закон. Говорят, что у меня нет достаточных оснований выдвигать обвинения против уважаемого и почтенного жителя города Флоренции». «Пойдемте отсюда», — нетерпеливо сказал Пушкин. «Все хорошо, что хорошо кончается. Я обязательно приду, Катарина». «Я буду ждать», — сказала она, слегка помахав рукой. Когда они оказались за воротами, Один из полицейских облегченно вздохнул. «Я так понимаю, это и есть тот сеньор, которого, по вашим словам, то ли съели, то ли изничтожили бесовскими чарами». Барон угрюмо кивнул. Полицейский повернулся к Пушкину. «Сеньор, у вас есть намерение прибегнуть к помощи закона?» «О, ни малейших», — сказал Пушкин. «Бога ради, простите моего друга. Это было дурацкое пари». Стоя спиной к стражам закона, он яростными гримасами пытался урезонить барона, намеревавшегося, по всему видно, ляпнуть еще что-то категорически сейчас неуместное. «Все обошлось, как видите». Он шагнул вперед и без особых церемоний протянул им пару монет, рассудив, что повадки низших полицейских чинов должны быть везде одинаковы. «Ну что вы, сударь, право!» — пробормотал старший, жеманясь, как перезрелая красотка перед гусаром, но деньги взял без особого промедления и даже отдал честь. «Значит, все обошлось? Вот и прекрасно! Желаю здравствовать!» Оба подтянулись, кивнули Пушкину и с нешуточным облегчением направились прочь в сторону города. У Пушкина осталось впечатление, что оба с превеликой охотой припустили бы бегом, лишь бы оказаться подальше отсюда. «Прохвосты!» — сердито сказал барон. «Как мне удалось их сюда загнать, сам не пойму. Но внутрь они отказались входить». «Все они тут знают, что к чему, и боятся!» «Мне, честное слово, трудно их осуждать», — сказал Пушкин. «Чем вы в нее бросались?» «Надежное средство», — сказал барон. «Сушеный монашеский капюшон, смешанный с побегами чеснока и корнем солодки. Любая ведьма моментально оборачивается черной кошкой или кем ей там сподручнее и улепетывает со всех ног. На деле проверено, своими глазами видел». «Но ведь она ни во что не превратилась», — спросил Пушкин не без ехидства. «Да вроде бы». «Значит, она не ведьма?» «Так кто ее знает?» — упрямо сказал барон. «Может, у них в Италии монаший капюшон не действует, и другие травы нужны». «Вздор», — сказал Пушкин. «Никакая она не ведьма, и уж, безусловно, не вампир. Когда это вампиры появлялись при солнечном свете? И, наконец, она меня форменным образом спасла, вытащила из этого логова». «Серьезно? Да уж поверьте, Алоизиус, все так и обстояло. Вы что, сразу поспешили за мной следом?» Барон остановился посреди дороги и вытаращил на него глаза. «Сразу? Я добросовестно ждал до вечера, всю ночь глаз не сомкнул, а с первыми лучами солнца побежал в полицию». «Подождите», — сказал Пушкин, — «какая еще ночь? Я пробыл у князя от силы пару часов». «Ерунда», — сказал барон, — «вас не было добрые сутки. Клянусь рыцарской честью предков». Пушкин посмотрел на солнце. «Постойте, постойте, что же... сейчас не вечер, а раннее утро?» «Вот именно», — сказал барон. «А я вам что растолковываю? Вы на сутки запропастились». «А мне казалось, прошла пара часов». «Что там было?» — жадно спросил барон. «Ничего особенного, пожалуй», — подумав, ответил Пушкин. «Меня старательно пытались запугать, вымогая бумаги и кольцо. И это, признаться, было впечатляюще. Но все же они не причинили мне никакого вреда, а это внушает надежды на победу. Не так они сильны, как пытаются представить. К тому же у нас есть союзник во вражьем стане». «Это красотка?» «Именно», — сказал Пушкин. «И нынче вечером нам предстоит поработать».